Глава 11. Грохот замка вывел его из состояния задумчивости. Дверь открылась, являя ту же глумливую рожу. «Как дела, Чурка? Жрать хочешь?» Сухмед молча смотрел. Он не видел смысла в этом разговоре. «Отвечать, сука!» Урод окрысился. Секунда, и он оказался рядом. Тяжелый ботинок влетел Сухмеду в бедро. Парень взвыл, но не вымолвил ни слова. «Твое счастье, Чурка! На ферму едешь! Давно бы, мля, в землю втоптал!» Сухмед смотрел на него волком, разве что не скалился. Мучитель, глядя на это, усмехнулся и сделал ложный выпад ногой. Парень вообще не отреагировал. «Живи пока!» — бросив сверток под ноги, он вышел. А Сухмед вновь погрузился в тяжелые мысли. Как так получилось, что, обретя долгожданную свободу, он вновь оказался под замком? «Глупость, самонадеянность», — так бы сказал наставник. Несколько дней назад, когда он все же убил Ибна, пришла расплата. Сначала боль, переходящая в депрессию, а потом явились они. Сухмед понадеялся на свою скорость и расхлябанность врага, и это его подвело. Пиковые. Били его долго и сознанием дела, то есть без всяких переломов, и только потом стали спрашивать за шишу. Так звали того беса, убитого Ибном. Вот уж воистину, что имя, что жизнь, все собачье. Пиковые спрашивали про стабы, откуда он, к какому подразделению стронгов принадлежит, и еще много вопросов, ответов на которые Сухмед не знал. Вот и помалкивал, и вообще не видел смысла разговаривать. Он видел их глаза, там не было будущего. Для него не было. Затем пришел один из их офицеров, сослался на какого-то чупу, должно быть, главного, и Сухмеда закрыли в передвижной клетке в зире с бронированным кунгом. Сколько прошло дней? 3, 4. Толком он не знал. Дни сменялись ночами, побои, сверток со скудной едой раз в сутки. «Сегодня 4-й», — определил Сухмед, разворачивая подачку. Хлеб, сыр и 100-граммовая бутылочка с живчиком. Все, чтобы он не сдох. Пусть так. Положение не безнадежное, ведь он чувствовал зараженных. К тому же мог подглядывать. Пулевое отверстие в полуметре от пола замазали каким-то раствором, времянка или поленились наваривать металл. Не особо важно. Сухмед сумел вытащить кривой гвоздь и расковырял маленький глазок. Караульные расставлялись грамотно. С его стороны он замечал только двоих. В кустах небольшие автоматы с глушителем. Сухмед понимал, расчет на мелких зараженных. Для матерых есть техника помощнее. Раз он заметил БТР и ЗУшку на базе Урала. Понятно, что есть и другая техника. Дары тоже никто не отменял. Воздействие одного из них Сухмед испытывал на себе. Полный паралич. Его так и лупили в первый день. Тот самый глумливый, что заходил недавно, он и держал Сухмеда в тисках. У этого урода была привычка. Перед заходом солнца уводил одну из пленниц в лес. Возвращались они в темноте. Так себе знание. Может и пригодится. Колонна не спешила трогаться. Парень знал, почему. Это дневная стоянка. Помимо него было еще несколько пленных, которым не повезло родиться женщинами. Сколько их? 3, 4. Сухмед слышал стоны и плач на каждой остановке. Он не был жалостливым моралистом, другое воспитание, но так тоже нельзя. Эти люди вызывали ассоциации со свиньями. Грязные животные. «Не надо! Хватит! Мне больно!» Снова плач. Хлесткие удары и глумливый смех. Сухмед впитывал это, аккумулируя в себе злость. Его время придет, по-другому быть не может. Пока он видел только одну возможность — ночная стоянка. Перед тем, как стемнеет, его выводили по нужде и для удобства охранников снимали кандалы. Никто не хочет возиться с ширинкой заключенного. А что сделает свежак под дулом автомата? Правильно, ничего. В первый же вечер Сухмед вроде как споткнулся и упал, что, на взгляд простого смертного, не мудрено. Все мышцы отбиты. Вертухай сделал шаг назад, автомат направил на пленного. Грамотно поступил, ничего не скажешь. В следующий раз, заметив, что охранник расслаблен, он стукнулся плечом о дерево, отшатываясь назад, и тут же пожалел об этом, получив прикладом по почкам. Сделал определенные выводы и перестал экспериментировать. Если появится хоть маленький шанс, Сухмед его не упустит. Кто-то говорил, что утро добрым не бывает. Тут много вариантов. Например, разбудили и сообщили плохую новость. Или не разбудили, и ты узнал о неприятности поздно. В большинстве случаев это плохо. А еще люди делятся на сов и жаворонков, пессимистов и оптимистов, социально адаптированных и социопатов. Мой вариант проще. Вчера случился слон. Получив свой спаран, администратор удалился, а я поковылял в ванну. Права была красавица-знахарка. Боль вернулась, особенно страдал затылок, будто гвозди им забивали. Поморщившись, забрался под холодный душ, что немедленно принесло облегчение. Побалдел несколько минут, регулируя воду, от холодной до горячей. Вечно так стоять не будешь, пора выбираться. Поговорка «нищему собраться, только подпоясаться» ко мне не подходила. Взять хотя бы бронежилет с полным рюкзаком боеприпасов и всяких других полезностей. Спасибо деду, затарил и в жизнь отправил. Оставалось еще немного времени, разбодяжил вчерашний подгон слона на пару фляжек. Получилось крепковато, зато вкуса спаранов почти не чувствовалось. Пора. Парень не подвел, ждал меня в столовке с наплечной сумкой защитной окраски. Спасибо. Удачного рейда. Снаружи уже занимался рассвет. Тихо, если не считать одиночной стрельбы, где-то за границей стаба. «Западный форпост», — пояснил Горин, спрыгивая с подножки броневика. «Судя по характеру стрельбы, мелкая стая». А я глазел на машину. «Что за тачка?» — спросил, рассматривая поворотную башню на крыше, по размерам лишь немного уступающей танковой. «Тайфун», — он проследил за моим взглядом. «Скорострельная 30-миллиметровая пушка». «А что за бандура на конце ствола? Пламегаситель, что ли?» «Нет, брат, это глушитель». Посмотрев на мое лицо, он тихонько рассмеялся. «В некоторых мирах наши далеко продвинулись. Ладно, поехали». «Пушка с глушителем», — повторил я про себя, забираясь в тайфун. Внутри оказалось довольно просторно, можно даже спальные места устроить. Я и усесться не успел, как движок затарахтел, и броневик тронулся. Младший действовал быстро. Недолгая проверка на КПП. Заглянул патрульный, спросил имена, посмотрел на наши карточки, и мы тронулись. «Говорят, ты со слоном повстречался?» — спросил Горин через несколько сотен метров. Малой заметно навострил уши. «Да, я непроизвольно погладил затылок. Бешеный паровоз!» — Рейдер усмехнулся. Я с ним тоже разок столкнулся. Неделю в больничке пролежал. Так что легко ты отделался. Пара синяков. Меня знахарка откачивала. Напоила чем-то. Офелия? Имя тоже красивое, мечтательно сказал я. Смотри, не запади. Не, ты что? Там же слон. Поржали. Дядя цифровой. Младшему приходилось говорить громко, почти кричать. А почему ты выжил? Я видел, как слон доски толстые одним ударом ломает. А ты тоньше выглядишь. Давай сделаем так. Ты не называешь меня цифровым дядей, а я тебя младшим мальчиком. Договорились? Парень прыснул смехом. Хорошо, цифровой. Так как? Не сдавался парень. Горин, зная ответ, улыбался. Ты когда-нибудь прыгал на батуте? Ну, когда маленьким был. А что? Я с ним только раз дрался и кое-что понял. Главное от первого удара увернуться. А потом он только пузом бьет. «Его пузо видал?» Горин начал посмеиваться. «Ага, реально огромные!» Парень повернулся, чтобы скорчить гримасу. «Вот тебе и батут! Как двинешь им и летишь себе, столы до стулья собираешь!» Тут уже смеялись все. Малой заливисто, как, наверное, и положено, смеяться юным. Горин сдержанно, словно прислушиваясь к чему-то, возможно, к дарам. А мне приходилось ржать над самим собой. Текли километры, сменялись кластеры. Тихие разговоры начинались и заканчивались. Горин сменил младшего, и мы играли в карты. Затем, видимо, посмотрев на мое состояние, они отправили меня спать. Спорить я не стал.